Эти фанатки были очень юные и, должно быть, еще учились в школе или университете. Они расталкивали толпу, поэтому их волосы были взлохмачены, а одежда помята. Судя по всему, им тяжело было там стоять, но они по-прежнему крепко сжимали в руках светящиеся таблички с именем Лучэня и энергично размахивали ими в его сторону. Лучэнь без колебаний подошел непосредственно к ним и с улыбкой произнес: «Привет, ах». Девушки тут же восторженно завизжали и были так взбудоражены, что их лица залились краской. Одна из них, с трудом подбирая слова, спросила: «Лучэнь, можно твой автограф?» Лучэнь улыбнулся: «Конечно, можно. Есть ручка, где расписаться?» Девушки не ожидали, что привлекут внимание Лучэня и что он окажется таким любезным. И все же они подготовились. Они не только сразу же предоставили ручку, но и потянули за края своих футболок. «Распишись вот здесь». Лучэнь пришел в недоумение, но все-таки удовлетворил их просьбу, расписавшись на футболках. После того, как были поставлены росписи, девушки осмелели и попросили Лучэня вместе сфотографироваться. «Господин Лучэнь, к сожалению, поддерживавшая порядок охрана возразила, потому что на эту сторону устремилось огромное количество человек, возникла толкотня». Лучэнь поспешно выразил жестом сожаление и быстро вернулся на красную дорожку, разочаровав девушек. В такой обстановке разрешалось приближаться к фанатам и взаимодействовать с ними, но нельзя было слишком долго задерживаться, иначе это легко могло доставить неприятности. Лучэнь еще был недостаточно популярен и мог подойти и дать автограф. Если бы на его месте была Ли Син, то такой поступок оказался бы смертельным. Поэтому иногда звезды не взаимодействовали с фанатами не потому, что высокомерничали, а потому, что думали о безопасности. Без затруднений пройдя по красной дорожке, Лучэнь взошел по ступеням на VIP-площадку и на стене автографов поставил свою роспись. Затем его сфотографировал журналист, после чего Лучэнь дал короткое интервью чжицзянскому телевидению. За интервью со звездами отвечала ведущая с чжицзянского телевидения. Ее звали Тянь Тянь. Она окончила Китайский университет телекоммуникации, прослужив всего лишь год на спутниковом телевидении, стала благодаря своему красивому голосу и внешности известной телеведущей. Музыкальные и кулинарные программы, которые она вела на телевидении, имели достаточно высокие рейтинги. Она также была очень популярна в интернете и считалась самой красивой ведущей на чжицзянском телевидении. Тянь-Тянь была очень юна и имела более незаурядную внешность, чем некоторые присутствовавшие на концерте второсортные и третьесортные звездные артистки. А когда она улыбалась, на ее щечках появлялись две милые ямочки. Когда очередь брать интервью дошла до Лучэня, она сперва уверенно пожала ему руку, после чего спросила: «Лучэнь, все знают, что ты родом из Биньхэя и учился в университете Ханчжоу. Позволь узнать, какие эмоции ты испытываешь, вернувшись на родину, чтобы здесь выступить?» Лучэнь рассмеялся: «Я очень рад, что могу выступить для своих земляков. Этим вечером я выложусь по полной и гарантирую, что никого не разочарую». Прохождение по красной дорожке, фотосессия и интервью были заранее спланированы организаторами концерта. Сюда входил и вопрос этой ведущей. Лучэнь заранее подготовил ответ. Тянь-Тянь сказала со смехом: «Тогда желаю тебе успешно выступить. Надеюсь, в будущем ты дашь здесь свой сольный концерт». Лучэнь кивнул: «Спасибо». После интервью была сделана групповая фотография со звездами, а затем рабочий персонал начал отводить всех в коридор для служащих. Этот коридор вел в гримерку за сценой в спорткомплексе. Вот-вот должен был официально начаться концерт. Ведущая Тянь-Тянь вместе с работником шла впереди, за ней следовал видеооператор, а за ним шел Лучэнь вместе с другими двумя артистами. Они все спустились с VIP-площадки. В этот момент в 10 с лишним метрах от них находившийся в толпе мужчина, воспользовавшись невнимательностью охраны, внезапно перескочил через ограждение и оказался в запретной зоне. Он был одет в черную как смоль ветровку, на лице носил маску, прикрывавшую рот и нос, а в руке держал люминесцентную табличку, но, когда перескакивал через ограждение, выкинул ее и ринулся вперед. Пока мужчина бежал, он достал из кармана стеклянную бутылку и ловко открутил крышку. Его глаза намертво впились в Тянь-Тянь, в этих глазах мерцали огоньки безумия. Так как все произошло слишком быстро, то только, когда мужчина в ветровке оказался в 4-5 метрах от Тянь-Тянь, недавно спустившиеся с VIP-площадки звездные артисты заметили его, раздались крики и визги. Шедший впереди всех работник перепугался и инстинктивно попятился назад, столкнувшись с видеооператором, воцарился беспорядок. Глава 211. Крупный инцидент. 211. Крупный инцидент. Все присутствующие были далеко не глупыми людьми. Внезапное появление мужчины в ветровке, его маска, злобный взгляд и стеклянная бутылка в руках мгновенно натолкнули людей на ужасную мысль. Попытка обезобразить лицо серной кислотой. Подобных случаев, когда кто-то из-за сложных взаимоотношений или какой-либо неприязни прыскал в лицо кислоту, было немало. В шоу-бизнесе среди артистов тоже имелись пострадавшие. Замысел этого мужчины уже был очевиден. Осознав дурное намерение человека, все испытали небывалый страх. Инциденты, о которых они когда-то читали в новостях, теперь пронеслись прямо перед их глазами. Как тут можно было не испытывать страха? Поэтому и те, кто уже спустился с VIP-площадки, и те, кто еще был на лестнице, и мужчины, и женщины испуганно завопили и невольно попятились назад, стремясь избежать беды. Пусть даже они и не являлись мишенью, их могли нечаянно ранить, а это приравнивалось к настоящей египетской казни, которая могла окончательно испортить их будущее. Сработал инстинкт самосохранения. Люди мгновенно бросились в бегство, устроив хаос. А Тянь-Тянь, на которую уставился мужчина в ветровке, в этот момент полностью оцепенела. Интуиция подсказывала ей, что человек бежал именно к ней, а в руках он держал серную кислоту, с помощью которой собирался обезобразить ее лицо. Она должна была немедленно обратиться в бегство. Однако Тянь-Тянь и впрямь испытывала небывалый страх. Она так сильно была напугана, что не могла сдвинуться с места. Ей лишь оставалось бесстрастно наблюдать, как человек взмахнет рукой и выплеснет жидкость из бутылки. Конец. Тянь-Тянь беспомощно закрыла глаза, но ужасная катастрофа так и не снизошла на ее голову. В самый критический момент в воздухе пролетел черный пиджак, защитив Тянь-Тянь от ядовитой жидкости из бутылки. На помощь к Тянь-Тянь пришел Лучинь. Он единственный среди всех сумел сохранить хладнокровие. Как только мужчина в ветровке перескочил через ограждение, Лучинь почувствовал неладное. Пока все старались убежать, Лучинь неожиданно повел плечами и вытянул руки назад, сжав кулаки. Пиджак Армани стоимостью более 10 тысяч юаней слетел с его тела и был брошен в сторону Тянь-Тянь. Лучинь снял пиджак, потому что увидел, что мужчина желал навредить Тянь-Тянь. Естественно, он не мог использовать свое тело в качестве преграды. Лучинь среагировал очень быстро, заблокировав пиджаком выплеснувшуюся жидкость. После соприкосновения с пиджаком, жидкость, которую плеснул мужчина, тут же впиталась в материал. Пиджак упал на землю. Раздались шипящие звуки разложения, поднялись тонкие струи белого дыма. По воздуху разнесся едкий запах. Это действительно была серная кислота, причем высококонцентрированная кислота. Если бы она попала на лицо, то человек в лучшем случае был бы изуродован, а в худшем – лишился бы жизни. Бросив пиджак, Лучень живо ринулся вперед, обхватил ошарашенную Тянь-Тянь за тонкую талию и прикрыл ее своим телом. Теперь он стоял напротив преступника. Мужчина в ветровке не ожидал, что на его пути встанет Лучень, который испортит его планы. Человек явно растерялся, но затем потянулся рукой в карман, намереваясь что-то достать оттуда. Однако Лучень двигался еще быстрее. Он сделал шаг вперед, его передняя нога оперлась о землю, а задняя поднялась в воздух. Наклонившись и повернув бедрами, ему удалось нанести необычайно красивый круговой удар ногой, нацеленный прямо в шею мужчины. Бац! Лучень возненавидел этого человека за его злодеяние и бесстыдство, поэтому удар оказался достаточно мощным, чтобы сразу опрокинуть мужчину. Тот упал, жестко ударившись о землю. В то же время подлетели несколько пришедших в себя охранников, намертво прижав мужчину к земле. На самом деле он уже после удара Лучиня потерял сознание. Засияли бесчисленные вспышки. Это среагировали журналисты и окружающая толпа, начав фотографировать. Произошел крупный инцидент. Лучень поставил замахнувшуюся ногу обратно на землю, обернулся и обратился к Тянь-Тянь. Все уже позади. Лицо этой красивой ведущей было очень бледным, а взгляд – рассеянным. Очевидно, она до сих пор не оправилась от шока, все ее тело без остановки трясло. Лучень взял ее за руку и уверенно заявил: «Это правда, все уже позади, тебе незачем бояться». Уа-а! Не дождавшись, когда Лучень закончит речь, Тянь-Тянь внезапно кинулась к нему в объятия и громко зарыдала. В объятиях мгновенно оказалось ароматное и мягкое женское тело. Лучень, он не обнимал ее и хотел сначала оттолкнуть, но девушка мертвой хваткой вцепилась в него, поэтому ему было неловко отталкивать ее. В результате за короткий миг было сделано огромное количество фотографий с этим обниманием. Этот инцидент наделает шуму. Лу Чэнь слегка недоумевал, а также испытывал запоздалый страх. Ведь если бы он среагировал на полсекунды позже, серная кислота, вполне вероятно, попала бы на тело Тянь-Тянь. Поэтому он мог понять, что чувствовала в данный момент девушка. И все же такое крепкое объятие было неуместно. К счастью, Тянь-Тянь вскоре опомнилась и немедленно отпустила Лу Чэня. Всхлипывая, она произнесла: «Спасибо». Она действительно была благодарна Лу Чэню. В этот момент подоспело большое количество охранников и работников. Нынешняя обстановка стала еще более хаотичной. Также подоспели коллеги Тянь-Тянь, которые, утешая ее, быстро увели ее с места происшествий. А Лу Чэнь вместе с другими звездными артистами под руководством рабочего персонала вошли в спорткомплекс. Недавний инцидент всех сильно перепугал. Многие даже до сих пор не могли прийти в себя, у них отпало всякое желание готовиться к выступлению. Каждый совершал звонки по телефону, либо отправлял сообщения. Уже давно находившаяся в закулисье Луси изумленно спросила: «Малыш Чэнь, что произошло?» В настоящий момент в закулисье царила суматоха. Лу Чэнь с неловким видом сказала: «Лучше бы не спрашивала». Он рассказал сестре, что недавно случилось. Незачем было скрывать, так как рано или поздно вся страна об этом узнает. Можно считать, что организаторы опозорились. Еще неизвестно, пройдет ли успешно концерт. Возможно, возникнут проблемы. Выслушав Лу Чэня, Луси вся побледнела и начала ругаться. «Ты чересчур храбр, из-за твоей смелости ты мог». Она не решалась представить последствия, если бы с Лу Чэнем что-то случилось. Лу Чэнь объяснил: «Разве я мог просто стоять и смотреть, как человека калечит?» На самом деле в тот момент он ни о чем не задумывался. Вне зависимости от того, на кого нападали, он решил сразу же прийти на помощь. «Тоже верно». Луси кивнула. «Тот человек ужасно поступил. Она была женщиной, поэтому отлично осознавала результаты обезображивания, сочувствовала Тянь-Тянь и еще больше ненавидела преступника. Его надо приговорить к смертной казни». Лу Чэнь невольно улыбнулся. За такое деяние смертная казнь не назначалась. К тому же неизвестен был мотив нападавшего. «Позволь спросить, ты Лу Чэнь?» В этот момент подошла группа людей в пышном окружении. В их главе стояли незаурядный мужчина и очаровательная женщина. Это были самые авторитетные артисты на сегодняшнем концерте, Ли Син и Люй Цзунхань. А рядом с ними и позади них находились помощники и другие звездные артисты. Все с уважением смотрели на Лу Чэня. Он немедленно встал и поздоровался. «Сестрица Ли, братец Люй, здравствуйте. Я Лу Чэнь». Люй Цзунханю было около 40 лет, но он тщательно ухаживал за собой и выглядел на 20 с лишним лет. У него была привлекательная внешность, говорившая о том, что в его жилах текла кровь разных наций. Лишь ростом он был низок. Он первым протянул Лу Чэню руку. «Мы все благодарны тебе за то, что ты недавно сделал. Ты невероятно ловкий». Во время инцидента Люй Цзунхань стоял на VIP-площадке и отчетливо видел весь процесс. Он очень уважал Лу Чэня. Ли Син улыбнулась. «Малыш Лу очень храбрый». Она не видела, что произошло, но, услышав рассказы очевидцев, тоже не на шутку испугалась. Это было ужасное событие. Лу Чэнь поскромничал. «Вы слишком перехваливаете, просто поступил необдуманно, а сейчас, как вспомню, так самому страшно становится». Все рассмеялись, воцарилась атмосфера спокойствия. Ли Син с улыбкой произнесла: «Малыш Лу сильно скромничает. На самом деле никто бы не хотел, чтобы произошел такой инцидент. Сейчас слегка накалилась обстановка, но мы, артисты, пришедшие сюда выступать, не должны паниковать. Поэтому я посовещалась с братцем Цзунханем и теперь советую всем сохранять спокойствие, чтобы как следует выступить, а иначе мы подведем зрителей». Лу Чэнь произнес: «Я полностью вас поддерживаю. Благодаря просьбам таких суперзвезд, как Ли Син и Люй Цзунхань, и организаторов, все люди в гримерке быстро успокоились. Не прошло много времени, как приехали люди из правительства Ханчжоу, с чжицзянского телевидения и из полиции Ханчжоу». Как лицо, имевшее непосредственное отношение к делу, Лу Чэнь дал показания полиции. Концерт начался на полчаса позже, зато все смогли выступить. В 21:27 Лу Чэнь вышел на сцену, исполнив два своих знаменитых произведения «Ты мой сосед по парте» и «Ярчайшая звезда на ночном небе». В итоге он заработал бурные аплодисменты от публики. А во время кульминационного момента в песне «Ты мой сосед по парте» многие зрители подпевали ему. В общем, выступление прошло гладко и успешно. Но в то же время в интернете поднялся шум. Из-за того, что присутствовало огромное количество человек, которые все фотографировали и снимали на видео, удалось полностью снять то, как мужчина в ветровке напал и как Лучень его остановил. Бесчисленное множество видео и фотографий, словно вирус, быстро разошлось по блогам, форумам, социальным сетям и сообществам Фиксун, заставив многих интернет-пользователей обсуждать эту тему и приводить различные теории. Кто-то полагал, что Тянь-Тянь мстили за то, что она чем-то оскорбила человека, а кто-то клятвенно заверял, что преступник был ее бывшим парнем и хотел выплеснуть серную кислоту из-за сложных взаимоотношений с ней. Но также находились те, кто заявлял, что у Тянь-Тянь никогда не было парня. В итоге еще до оглашения полиции и результатов расследования посыпались всевозможные версии. Этот инцидент быстро стал горячей темой для обсуждения в блогах. Многие люди из шоу-бизнеса осуждали преступника. Завтра эта новость неизбежно попадет в заголовки всех развлекательных медиа. А протянувшего руку помощи Лучня махом затянуло в общественную бурю. Глава 212. Переполох в интернете. 212. Переполох в интернете. Пусть даже еще до начала века информационных технологий средства связи уже достигли высокой степени развития, все же передача информации по-прежнему была очень ограничена и легко контролировалась уполномоченными организациями, которые были способны избежать распространения какой-либо новости. Если где-то происходил какой-то крупный инцидент, и, например, телеканалы и пресса не опубликовывали эту новость, люди из других мест зачастую не могли ничего узнать об этом инциденте. Но с развитием интернета все изменилось. Пусть даже средства массовой информации по-прежнему контролировались, сейчас с помощью блогов и форумов весь мир мог моментально узнать даже о том, как в какой-нибудь совсем захолустной деревне курица снесла яйцо. В этом и заключалась мощь интернета. В последнее время в отечественном шоу-бизнесе царило затишье. С тех пор, как был арестован Ван Бинь за употребление наркотиков, не считая повседневных конфликтов между звездами и сплетней о их личной жизни, практически ничего сенсационного, чтобы заставило всех бурно это обсуждать, больше не происходило. Однако вечером 18 октября Лучень своим круговым ударом ногой перед спорткомплексом Сиху в Ханчжоу мгновенно ошеломил уже давно скучавшую общественность. Самая бурная реакция на это событие, вне всякого сомнения, происходило на блок-платформе «Волна», где сидели более 100 миллионов пользователей. Спустя всего лишь 10 с лишним минут после того, как преступник был укрощен, на блок-платформу был загружен первый видеоролик с места событий. Затем все больше и больше сыпалось фотографии и видео с различными преувеличенными заголовками, которые, словно добавленная в кипящее масло холодная вода, немедленно взорвали весь интернет. Вдобавок немало пиар-аккаунтов развлекательных медиа подгоняли волны. Это событие, о котором заранее никто не мог знать, теперь бесчисленным количеством людей раскручивалось, привлекая внимание многочисленных звездных артистов, которые комментировали и репостили новость. При нормальных обстоятельствах эти артисты никогда бы за бесплатно не обсуждали другого человека, но это событие было слишком омерзительным и возмутительным. Тем более преступник планировал навредить человеку из шоу-бизнеса, поэтому неизбежно стал врагом всего общества. Всем хотелось высказать свое мнение на этот счет. Немало артистов укоряли преступника и в то же время подвергали сомнению принимавшиеся на том мероприятии меры безопасности. Никто не желал, чтобы с ним повторилось нечто подобное. Тянь-Тянь повезло, что нашелся человек, который протянул ей руку помощи. А если бы Лучень отсутствовал или находился где-нибудь вдалеке, невозможно себе представить последствия. Звездные артисты, у которых было большое количество фанатов, добавляли темы для разговоров. Ключевые слова быстро попадали в топ тегов на главной странице. Красивая ведущая чжицзянского телевидения чуть не была обезображена серной кислотой. Это личная обида или сложные взаимоотношения? Герой спас красавицу. Юный исполнитель Лучень своей одеждой защитил от серной кислоты и ударом ноги вырубил злодея. Интимные подробности того, почему на красивую ведущую чжицзянского телевидения выплеснули кислоту. Какой красавчик, только посмотрите на фотографии этого изящного удара ногой. Кто такой Лучень? А самыми взбудораженными и взволнованными были, Конечно, фанаты Лучиня. Они через различные информационные каналы узнали о том, что произошло в Ханчжоу, и абсолютно все восхищались Лучинем. Бесчисленные фанаты с помощью компьютеров или мобильных телефонов оставляли свои комментарии по поводу случившегося в блогах, социальных сетях, на форумах и в сообществах Фиксун. Лучень великолепен. Мало того, что красив, умеет петь и создавать оригинальные песни, так еще и умеет драться. А кто-нибудь на его месте осмелился бы совершить такой героический поступок? С сегодняшнего дня я не просто поклонник Лучиня, я его преданный фанат, и никто меня не остановит. Я это видео просмотрел уже 10 раз, и с каждым разом я все больше взбудоражен. Хе-хе, взгляните на реакцию тех людей на видео. Они понимают, насколько необычен наш командир. Верно, Лучень – настоящий мужчина. Больше всего обсуждался и больше всего получил репостов на блог-платформе «Волна Видео» ролик длиной 2 минуты 17 секунды. Это видео было заснято на профессиональную видеокамеру. Там не только было четкое и стабильное изображение, но и удачно был подобран угол съемки. Были полностью засняты начало и конец инцидента. В этом видео все увидели, что преступник каким-то образом перескочил через ограждение и ринулся вперед. Можно было заметить, как он вытащил бутылку с серной кислотой, и как на это отреагировали окружающие люди. Кто-то кричал от страха, кто-то ловко скрылся, кто-то попятился назад, а кто-то оцепенел, стоя на прежнем месте. Только Лучень, да, лишь один Лучень, при встрече с опасностью не испугался, проявив необычную хладнокровность. Он невообразимым движением рук снял с себя пиджак и закрыл им выплеснутую преступником кислоту, затем подошел к Тянь-Тянь и встал перед ней, защитив ее своим телом, после чего произвел эффектный удар ногой, повалив попытавшегося продолжить атаку преступника. Хотя видео длилось больше 2 минут, основное содержание заключалось всего лишь в нескольких секундах. Во время этого происшествия Лучень проявил отвагу и невероятную ловкость, что действительно заслуживало восхищения. В отечественной и зарубежной киноиндустрии хватало немало звезд, которые снимались в боевиках, но далеко не каждая звезда боевиков вела себя так же круто в реальной жизни, как в кино. А Лучень, между прочим, являлся всего лишь певцом. Его эффектное снятие пиджака вызвало еще больше разговоров у многочисленных интернет-пользователей. Скажите, как Лучень это сделал? Я попробовал так сделать, но у меня не получилось. Несомненно, это один из самых красивых кадров этого года. Этот прием называется «Золотая цикада сбрасывает оболочку». Естественно, вы ничего не поняли, это древние ушу. Знаете, что такое древние ушу? В задницу твое древние ушу. По-моему, ты перечитал слишком много ранобэ, но движение и впрямь красивое. Решено, я обязательно научусь этому трюку, чтобы тоже героически спасти красавицу. Хе-хе, тогда тебе надо сперва найти того, кто выплеснет серную кислоту. Как же жалко пиджак Армани за 10 тысяч. Он стоит столько же, сколько я проедаю за год. По мере того, как разгорались обсуждения, все больше внимания росло к Лучиню на блог-платформе «Волна». В лучах славы также решила погреться компания «Синцзи». Этот ориентировавшийся на молодежь спортивный бренд в своем официальном блоге вывесил рекламный ролик, в котором Лучень не так давно снялся, и специально пояснил, что Лучень в процессе съемок не прибегал к помощи каскадера. Тем самым эта реклама тоже привлекла немало внимания. Когда после выступления Лучень вернулся в отель, телефон Луси разрывался от звонков. Названивали родственники и друзья, чтобы узнать подробности произошедшего, а также различные медиа, желавшие взять интервью. На большинство звонков ответила Луси, а на некоторые пришлось отвечать самому Лученю. «А ты суров, великий герой». Сидя на мягкой кровати в номере отеля и слушая доносившийся из динамиков телефона чистый, чарующий голос, Лучень почувствовал, как его сердце стало чаще биться. Он недоумевающим тоном произнес: «Сестрица Фэйр». Ему позвонила Чэнь Фэйр. Она сейчас находилась в столице, но уже была в курсе событий. «Хи-хи». Чэнь Фэйр, тихо смеясь, сказала: «Я говорю правду. Все твердят о твоей смелости. Если бы не ты, Тянь-Тянь и впрямь пришел бы конец». Когда она договорила до этого места, ее голос стал серьезным. Сумасшедшие фанаты – самые опасные люди. Дебютировавшая более 10 лет назад поп-дива Чэнь Фэйр имела бесчисленное множество фанатов. Естественно, немало среди них было и странных личностей. Порой звездный кумир мог чем-то не угодить фанату, и тогда происходили возмутительные инциденты. Но подобные инциденты, как сегодня вечером, действительно редко случались. Лу Чэнь подметил. Уже установили, что тот человек был фанатом. Чэнь Фэйр произнесла. Преступник уже во всем сознался. Он фанат Тянь-Тянь, написал ей множество писем, но так и не получил от нее ответа, а из-за того, что его ранее арестовали, когда он ворвался на телестанцию, желая признаться в любви, он затаил злобу на Тянь-Тянь. Так вот в чем было дело. Лу Чэнь вдруг прозрел. Он не сомневался в информации от Чэнь Фэйр. Она значительно превосходила его по статусу и связям в шоу-бизнесе. Чэнь Фэйр продолжила. Тянь-Тянь не на шутку испугалась. Не исключена возможность, что ей придется уйти в тень на время. Лу Чэнь слегка растерялся. «Ты с ней знакома?» Чэнь Фэйр объяснила. «Ага, я уже давно знакома с Тянь-Тянь. Она мне как младшая сестра». Шоу-бизнес был огромным и в то же время тесным. Две на первый взгляд ничем не связанные личности, оказывается, каким-то образом пересеклись и познакомились друг с другом. Чэнь Фэйр рассмеялась. «Думаю, Тянь-Тянь придет лично тебя поблагодарить. Она такая красивая и одаренная, при этом никогда не обсуждала парней. И вот ты спас ее, у тебя появился шанс поухаживать за ней. Хочешь, помогу тебе все организовать?» Несмотря на то, что это говорилось шутливым тоном, все же прослеживались нотки серьезности. Ни с того, ни с сего у Лу Чэня вдруг сорвалось с языка. «У меня уже есть человек, который мне нравится». Чэнь Фэйр изумилась. «Кто?» Лу Чэнь слегка раскаивался, что это сказал, но ничего не ответил, лишь молчал. Тем не менее молчание уже послужило ответом. Некоторые вещи и впрямь не требовали объяснений. Спустя мгновение Чэнь Фэйр, должно быть, что-то поняла, и взволнованно произнесла. «Мне надо идти, как-нибудь потом еще поболтаем». Не дождавшись ответа от Лу Чэня, она поспешно прервала телефонную связь. Держа в руке мобильный телефон, из которого доносились короткие гудки, Лу Чэнь сидел с горькой улыбкой. У него были немного сложные отношения с Чэнь Фэйр. Благодаря телевизионному шоу они познакомились, а благодаря музыке завязали хорошие отношения. Лу Чэнь знал, что Чэнь Фэйр испытывает большую симпатию к нему. Возможно, эта симпатия и была подобна дружбе между старшей сестрой и младшим братом, но она также означала и нечто большее, прямо как в песне «Еще не пара», которую Лу Чэнь написал для группы MSN. Лу Чэнь в то же время понимал, что он тоже испытывал большую симпатию к Чэнь Фэйр. Он не собирался обманывать самого себя. Только действительно ли могло у них двоих что-то получиться? Лу Чэнь находился в легком недоумении. Он вдруг почувствовал себя странно и невольно поднял голову, увидев стоявшую у входа Луси. На ее лице зависла холодная улыбка, которая прямо-таки говорила: «Попался». Лу Чэнь окинула в холодный пот. Сестра. Он проживал в роскошном номере полулюкс, состоявший из двух спален, поэтому жил в одном номере с сестрой. Очевидно, Луси слышала его недавний диалог с Чэнь Фэйр. Но Луси не стала насмехаться над Лу Чэнем, а сказала: «Есть одно дело, которому ты обязан уделить внимание. Оно весьма важное». У нее был достаточно серьезный вид. Лу Чэнь невольно выпрямил спину, спросив: «Что за дело?» «Это связано с одним из твоих фанатов». Глава 213. «С большой силой, большая ответственность». 213. «С большой силой, большая ответственность». Без всякой неожиданности на следующий день все заголовки развлекательных новостей были забиты попыткой обезобразить лицо серной кислотой. Красивая ведущая чжицзянского телевидения, обезумевший фанат, ловкий и самоотверженный герой, привлекли всеобщее внимание. За одну ночь у Лу Чэня, имевшего непосредственное отношение к инциденту, резко увеличилось количество подписчиков в блоге до 9 миллионов человек. В то же время полиция Ханчжоу незамедлительно опубликовала результаты расследования, где было установлено, что это была неудавшаяся попытка одного человека нанести вред другому. Преступник понесет строгое наказание в соответствии с законом. В местной газете Ханчжоу «Городской вестник» писалось, что преступник был безработным, а его действия прошлой ночью были заранее тщательно продуманы, поэтому он был хорошо подготовлен. У преступника уже была нарушена психика. Он не только собирался покалечить Тянь-Тянь, но и сделать из этого сенсацию. Тянь-Тянь являлась одной из ведущих концерта. Можно было представить, какой бы фурор произвел инцидент с ней на глазах у целой толпы. Помимо концентрированной серной кислоты, которую преступник купил через особые каналы, он также имел при себе зарегистрированное холодное оружие, но его вовремя остановил Лу Чэнь, избежав кровавой резни. Городской вестник резко осуждал преступника и в то же время горячо нахвалил Лу Чэня за его храбрость, называв его гордостью чжицзянских мужей. Газета нисколько не поскупилась на похвалы. Это сильно застыдило Лучиня, читавшего газету во время завтрака. Беспокойство доставляли журналисты, прибывшие в отель, где проживал Лучинь. Они хотели взять у него интервью. Охрана отеля пока что задержала их в фойе. Луси сказала со смехом. «Можно считать, одним ударом ноги стал знаменитым». Лучинь рассмеялся. В этот момент в номер тихо постучались. «Хаэм?» Луси немного удивилась, потому что уже проинструктировала отель, что не желает, чтобы ее и Лучиня беспокоили, а особенно это касалось журналистов. Она подошла и открыла дверь. У входа стояла группа людей, среди которых была Тянь-Тянь. У этой известной ведущей чжицзянского телевидения был измотанный вид, а глаза опухли, превратившись в грецкие орехи. Черные круги под глазами походили на дымчатый макияж, но все же трудно скрываемая естественная красота вызывала жалость. С ней пришли и мужчины, и женщины. Среди них были пожилые люди и люди средних лет, а также женщина в форме полицейского. Состав группы получился разноплановым. Увидев открывшую дверь Луси, Тянь-Тянь слегка растерялась и осторожно спросила. «Позвольте узнать, господин Лучень здесь?» Луси с улыбкой сообщила. «Здесь. Пожалуйста, проходите». Она хорошо понимала душевное состояние Тянь-Тянь. Любая девушка в такой ситуации вряд ли бы вела себя как-то лучше. Видимо, эта ведущая практически не спала этой ночью. «Спасибо». Тянь-Тянь вежливо поблагодарила, а зайдя внутрь, спросила. «Позвольте узнать, кто вы?» Луси объяснила. «Я агент Лучиня Луси, а также его старшая сестра». Тянь-Тянь сразу произнесла. «Здравствуй, сестрица Луси». Луси сказала со смехом. «Здравствуй, прошу не слишком церемониться. Лучень». Лучень вышел из спальни и немного изумился, увидев в комнате так много людей. Тянь-Тянь сделала шаг вперед и вежливо поклонилась ему. «Господин Лучень, я пришла поблагодарить вас». Одновременно с этим ведущая передала бумажный пакет, который держала в руке. «Это компенсация за вашу одежду». На черном пакете был нарисован логотип Армани. Лучень взял пакет, сказав: «Называй меня просто Лучень». «Спасибо. На самом деле тебе не стоит принимать близко к сердцу вчерашний инцидент. Ты подруга сестрицы Фейр, а значит, и моя подруга тоже. А друзья не должны так церемониться между собой». На бледном милом личике Тянь-Тянь показалась слабая улыбка. «Пожалуй, что так?» Она сказала. «Я пришла, чтобы познакомить тебя». Вместе с Тянь-Тянь повидаться с Лучинем также пришли, помимо ее помощника, начальник Чэнь с чжицзянского телевидения, два человека, отвечавшие за организацию концерта, и представитель полиции Ханчжоу. Они пришли утром вместе с Тянь-Тянь не только выразить благодарность Лучиню, но и надеялись, что он не станет подогревать интерес публики к этому инциденту, так как необходимо было свести до минимума негативное влияние этого события. Помимо этого инцидента, людям было стыдно за то, что так плохо предприняли меры безопасности. Лучень, конечно, полностью согласился с ними. Во-первых, он сам был уроженцем Чжицзяна и только стремился к тому, чтобы сохранить честь родной провинции. Во-вторых, ему тоже не хотелось пиариться за счет этого инцидента. В этом не было никакой необходимости. Обе стороны сразу пришли к взаимопониманию. По просьбе начальника Чэня с чжицзянского телевидения Лучень вместе с Тянь-Тянь и представителем полиции заняли конференц-зал в отеле и пригласили туда устроивших засаду в фойе журналистов. Они провели пресс-конференцию, где поставили все точки над «и». На этой не совсем стандартной пресс-конференции один из журналистов спросил Лучиня: «Позвольте узнать, господин Лучень, из каких побуждений вы в тот момент пренебрегли опасностью и кинулись защищать ведущую Тянь? О чем вы в тот момент думали?» Это был немного провокационный вопрос, потому что многие в интернете считали, что Лучень поступил так самоотверженно из-за того, что желал стать героем, спасшим красавицу. Есть безумные фанаты, найдутся и смелые герои. Лучень непринужденно ответил: «Если спрашиваете о моих мыслях, то скажу вам честно, что практически ни о чем в тот момент не задумывался, иначе, боюсь, вы бы не увидели меня сидящим сегодня здесь рядом с ведущей Тяней, отвечающим на ваш вопрос». Среди журналист раздался тихий хохот. Лучень говорил правду, все произошло внезапно. Если бы он замешкался хоть на полсекунды, результат бы был другим. Он быстро среагировал благодаря своим инстинктам. А все эти разговоры про то, что Лучень хотел выставить себя героем, спасшим красавицу, были полным бредом, потому что у него просто не было времени на размышления. Лучень добавил: я бы в любом случае помог остановить преступника, даже если бы на месте ведущей Тянь был другой человек. Журналист утренней газеты, не желая сдаваться, спросил: «Так что же вас побудило так поступить?» Лу Чэнь с холодной улыбкой ответил: «Должно быть, долг. С большой силой приходит большая ответственность. Поскольку у меня хватало сил, чтобы предотвратить преступные действия, я обязан был это сделать». В глазах журналиста невольно мелькнул блеск. «С большой силой приходит большая ответственность» – неплохое высказывание. Скорее всего, это отсылка к фильму «Человек-паук», где была сказана эта фраза. В зале раздались аплодисменты, хоть и не пылкие, зато характеризовавшие позицию журналистов. Еще один журналист встал и спросил: «Господин Лу Чэнь, я журналист из Нитяси. Многие интернет-пользователи интересуются, как вы сняли так пиджак. Позвольте узнать, вы занимались боевыми искусствами?» Лу Чэнь, ничего не утаивая, объяснил: «Я регулярно занимаюсь ушу. Этот прием, когда я скидывал пиджак, называется «Властитель снимает доспехи». «Властитель снимает доспехи» – так называется музыкальная композиция на китайском инструменте пипа, которая посвящена борьбе царств Чу и Хань. Дерзкое название. Многие журналисты немедленно опустили головы и застучали по клавишам, быстро набирая информацию, полученную в ходе интервью. Не вытянув из Лу Чэня ничего провокационного, журналисты переключились на другое главное действующее лицо – Тянь-Тянь. Тянь-Тянь находилась не слишком в хорошем настроении, но достойно отвечала на вопросы журналистов, демонстрируя навыки ведущей. Как-никак она в некоторой степени считалась коллегой журналистов, да еще и являлась пострадавшей, поэтому журналисты старались не ставить ее в затруднительное положение. Затем чжицзянское телевидение и представитель полиции ответили на немало вопросов. После того, как закончилась пресс-конференция, Лу Чэнь и Лу Си приготовились покинуть отель. Тянь-Тянь поначалу хотела угостить обоих человек обедом в знак благодарности, но Лу Чэнь тактично отказался. У него со старшей сестрой было еще одно важное дело, которое нужно было сделать. Лу Чэнь обменялся с Тянь-Тянь контактными данными. Поучаствовав на концерте в Ханчжоу, Лу Чэнь не торопился возвращаться в столицу, а сел на высокоскоростной поезд, поехав в Нинъюань. Нинъюань являлся городом окружного значения под провинцией Цзянсу и находился всего в 200 с лишним километрах от Ханчжоу. Поэтому поезд всего за 40 минут успешно добрался до этого города. Выйдя с вокзала, Лу Чэнь и Лу Си остановили такси и поехали в лучшую народную больницу Нинъюаня. Они собирались навестить фанатку Лу Чэня. Ее звали Мэн Мэн. Для многочисленных фанатов Лу Чэня имя Мэн Мэн, вероятно, ничего не значило, но ее ник Мэн Мэн был очень известен в фанатском сообществе. Имя и ник произносятся одинаково, но немного отличаются по написанию в китайском варианте. Мэн Мэн частенько в своем блоге и на форумах писала небольшие статьи и рецензии на песни, а учитывая то, что она была девушкой, очень многие ботаники-фанаты превозносили ее. Лу Чэнь тоже как-то читал одну из ее рецензий, которая оказалась весьма занимательной. Для Лу Чэня стало неожиданностью, что эта любившая мечтать девушка страдала острым лейкозом. Вчера вечером, пролистывая почту, Лу Си заметила письмо от одноклассницы Мэн Мэн. В этом письме одноклассница рассказала, что случилось с Мэн Мэн, и сообщила, что у той плохи дела. Ей нужно много денег на лечение, а она живет с одним родителем. У семьи не хватит денег на дорогостоящие медицинские расходы. Одноклассница Мэн Мэн и вся школа собрали для нее пожертвования, но этого все равно недостаточно для операции по пересадке костного мозга. Одноклассница находилась в отчаянии, поэтому отправила Лу Чэню письмо, в котором просила его о помощи. Сама Мэн Мэн об этом ничего не знала. В конце письма одноклассница Мэн Мэн написала ее домашний адрес, контактный телефон, а также больницу, в которой та лежала, чтобы можно было удостовериться, что она не являлась мошенником. Прочитав это письмо, Лу Си немедленно рассказала обо всем Лу Чэню. В итоге Лу Чэнь решил изменить свой маршрут и направиться в Нинъюань, чтобы навестить тяжелобольную фанатку. Он хотел оказать максимальную помощь. Лу Чэнь действительно не ожидал, что попадет в такую ситуацию. Он прекрасно осознавал, что, полагаясь лишь на свои силы, не сможет помочь всем нуждающимся в помощи людям. К тому же, раз произошел такой прецедент, значит, в будущем, вполне вероятно, это доставит много хлопот. Например, настоящие или фальшивые фанаты Лу Чэня начнут обращаться к нему за помощью. А главная проблема заключалась в том, что после погашения семейных долгов и выкупа дома, у него почти не осталось денег. Но это вовсе не служило поводом для отказа. Лучень не мог спокойно смотреть, как его фанат, это юное дитя, в таком цветущем возрасте из-за болезни увядает. Точно так же, как не мог стоять и спокойно смотреть, как в его присутствии собирались навредить Тянь-Тянь. Всегда можно было найти выход. Настоящий мужчина всегда готов пожертвовать чем-то ценным ради долга. Глава 214. Визит к больному. 214. Визит к больному. Провинция Цзянсу, лучшая народная больница Нинъюаня. В больничной палате 1207 гемоонкологического отделения. Несколько девушек, обступив больничную койку, разговаривали с Мэн-Мэн. Одетая в больничную одежду Мэн-Мэн имела немного бледное лицо, но чувствовала себя неплохо. Она болтала и смеялась с тремя одноклассницами, которые были ее подругами. С первого взгляда невозможного было разглядеть симптомы тяжелой болезни. Лишь на истории болезни, повешенной на койку, отчетливо бросались в глаза жирные буквы АЛ. АЛ – ацутилиукемия. Так сокращенно по-английски обозначался острый лейкоз. Это онкологическое заболевание раньше считалось неизлечимым. Теперь же благодаря научно-техническому прогрессу уже появилось множество методов лечения. Самым эффективным методом являлась пересадка костного мозга, после которого был очень высокий процент выздоровления. Но расходы на лечение тоже были поразительно высокими. Мать Мэн Мэн Чжан Фан сидела на стуле недалеко от больничной койки. Несмотря на то, что на ее лице виднелась улыбка, в глазах читалась скорбь, которую невозможно было скрыть. Она с трудом заставляла себя улыбаться. Чжан Фан беспокоилась насчет расходов на лечение Мэн Мэн, ведь даже если она продаст все имущество, а школа и одноклассники Мэн Мэн соберут пожертвования, по сравнению с огромными расходами на лечение полученные деньги окажутся лишь каплей в море. Только чтобы не расстраивать свою дочь, Чжан Фан никогда не смела демонстрировать свои внутренние переживания. Тук-тук, в дверь палаты внезапно тихо постучали, после чего кто-то толкнул дверь и вошел внутрь. Прибывшими оказались парень и девушка. Высокий парень носил маску, были видны лишь его глаза. Девушка мягким голосом спросила: «Позвольте узнать, сестренка Мэн Мэн здесь лежит?» Парень также держал за ручку корзину с фруктами. «Вы ищете Мэн Мэн?» Слегка растерявшись, Чжан Фан поспешно встала и сказала: «А позвольте узнать, кто вы?» Гости казались совершенно посторонними людьми. Чжан Фан не помнила, чтобы эти люди раньше посещали палату. Неужели это друзья малышки Мэн? Однако Мэн Мэн и ученицы тоже любопытными взглядами осматривали гостей. Они тоже не узнали гостей. Девушка произнесла: «Здравствуйте, тетушка, мы пришли навестить сестренку Мэн Мэн». Парень подошел к больничной койке, поставил рядом корзинку с фруктами, после чего снял свою маску. «Привет, Мэн Мэн». Увидев лицо этого парня, Мэн Мэн внезапно широко раскрыла глаза. Ее выражение лица говорило о том, что она не могла поверить собственным глазам. Она прикрыла ладонью свой рот, полностью обалдев от увиденного. Сидевшие рядом три ученицы тоже вытаращили глаза и пораскрывали рты. Одна ученица в зеленом платье взволнованно воскликнула: «Лу-Лучень, ага». Лучень улыбнулся: «Ага, это я, привет. Мэн-Мэн пришли навестить Лучень и Луси. Они оба прибыли из Ханчжоу в Нинъюань на высокоскоростном поезде и, даже ничего не перекусив, сразу направились в народную больницу». Мэн-Мэн заморгала, из глаз тут же полились крупные капли слез. Она вовсе не горевала, наоборот, была очень рада и приятно удивлена. Лучень присел на край кровати, сказав: «Я вчера вечером получил письмо, где узнал, что ты больна. Я как раз в этот момент выступал в Ханчжоу, заодно решил заглянуть к тебе. Тебе сейчас получше?» Мэн-Мэн энергично закивала головой, внезапно распростерла руки и крепко обняла Лученя. «Братец Лучень». Лучень не стал сопротивляться, а тихо похлопал ее по спине в качестве утешения. Теперь Чжан Фан в целом поняла, что происходит. Оказывается, дочь навестил ее кумир. Лучень — это имя было хорошо знакомо Чжан Фан. Дочь часто его упоминала и совсем недавно о нем разговаривала с одноклассницами. Этот человек и впрямь являлся большой звездой. Чжан Фан невольно засуетилась и немедленно пододвинула стул, сказав: «Садитесь, садитесь». Луси отмахнулась: «Тетушка, не утруждайтесь. У меня есть кое-какое дело, которое я бы с вами хотела обсудить. Вам сейчас удобно?» Чжан Фан закивала: «Удобно, удобно». Прошло уже полминуты, как Мэн Мэн обнимала Лученя, и только потом она залилась краской и отпустила его. Она спросила: «Братец Лучень, кто отправил тебе письмо?» Это вопрос больше всего интересовал Мэн-Мэн. Поразмыслив, Лучень ответил. «Она сказала, что она твоя одноклассница. Ее ник Дождливый Призрак». Мэн-Мэн и две ученицы одновременно повернули головы, посмотрев на ту девушку в зеленом платье. Последняя, опустив голову, подняла руку и трусливо сообщила. «Признаюсь, это я написала письмо братцу Лученю». Она вновь подняла голову и ясным взглядом посмотрела на Лученя. Не ожидала, что братец Лучень придет. Ученица в зеленом платье больше всех была растрогана. Она только вчера вечером отправила письмо с просьбой о помощи. Мэн-Мэн возмутилась. «Малышка Юй, ты не должна была скрывать это от нас. Разве так поступают лучшие подруги?» У девушки в зеленом платье было горестное выражение лица. «Малышка Мэн, я поняла свою ошибку». Лучень не удержался от смеха. Эти 18-19-летние девицы находились в самом прекрасном возрасте. Лучень еще больше укрепился в решении помочь Мэн-Мэн. Одна из девушек взволнованно сказала. «Думаю, что малышка Юй сделала хорошее дело. Иначе смогли бы мы увидеть вживую братца Лученя. Нужно немедленно сделать групповую фотографию». Мэн-Мэн рассмеялась. «Тогда сфотографируйте сначала меня с братцем Лученем». Лучень, конечно же, без раздумий согласился на эту скромную просьбу и сделал немало фотографий с четырьмя ученицами. Он также сделал несколько снимков и на свой мобильный телефон. После фотосессии Лучень вновь расспросил Мэн-Мэн о ее состоянии. Болезнь Мэн-Мэн пока что была взята под контроль. В настоящее время применялась выжидательная лечебная тактика. Чтобы приступить к настоящему лечению, нужно было пройти неоднократно химиотерапию или провести пересадку костного мозга. Когда Мэн-Мэн договорила до этого места, на ее лице показалась небольшая печаль. Лучень утешил ее. «Сестренка Мэн-Мэн, не волнуйся, мы поможем тебе со всеми трудностями. Сейчас главное слушайся врачей, хорошо?» Мэн-Мэн кивнула. «Хорошо, братец Лучень, я действительно очень рада, что ты смог навестить меня». Лучень улыбнулся. Как раз в этот момент дверь в палату вновь распахнулась, и внутрь вошла пожилая седовласая женщина с маленьким ребенком около 3-4 лет. В руке она держала капельницу. Игла была воткнута в запястье больного ребенка. Своими большими и блестящими черными глазами он с любопытством осматривал Лученя, после чего вскарабкался на соседнюю больничную койку. Заметив, что женщина испытывает небольшие трудности с тем, чтобы повесить капельницу на подвесной крюк возле койки, Лучень поспешно встал и помог ей. Пожилая женщина выразила благодарность. «Спасибо», — мальчик спросил. «Сестрица Мэн-Мэн, кто это?» У мальчика были большие глаза и очень большая голова, только волосы были сбриты. С лысиной он походил на находчивого юного монаха. Мэн-Мэн сказала с улыбкой. «Это кумир сестрицы, братец Лучень». Мальчик спросил. «Что такое кумир?» Мэн-Мэн с серьезным видом ответила. «Это человек, которого сестрица боготворит. Это самый любимый человек». Мальчик не до конца понял. Он был очень милым. Лучень невольно погладил его по голове. «Сколько тебе лет?» Мальчик живо ответил. «Ченчену 4 года». Лучень просмотрел его историю болезни и обнаружил, что тот болел точно тем же, что и Мэн-Мэн. Мэн-Мэн явно нравился этот мальчик. Она достала из корзины ярко-красное яблоко и щедро передала ему. «Такое юное дитя». Лучень вздохнул про себя. Он мог разглядеть, что семья больного ребенка тоже была не слишком хорошо обеспеченной. Женщина была одета весьма скромно. Видимо, ей, как и Мэн-Мэн, тоже было не по карману лечение. В этом мире действительно слишком много людей нуждалось в помощи. Лучень все больше ощущал, каким же слабым влиянием обладал он один. Он пережил резкие перемены в семье, прошел через разочарование и некогда усердно работал в поте лица, чтобы выжить, поэтому прекрасно понимал, какие муки и страдания испытывали обычные семьи. К настоящему времени Лучень уже выбрался из тяжелого положения и осуществил свои мечты. Теперь он хотел всеми силами помочь остальным. И сперва начнет с Мэн-Мэн. Спустя несколько минут вернулись Луси и мать Мэн-Мэн. Возле уголков глаз Чжан Фан до сих пор остались следы от слез. Луси кивнула Лученю. Он обратился к Мэн-Мэн. «Сестренка Мэн-Мэн, я должен идти. Как следует лечись. Если появится какое-то дело, можешь позвонить мне». Он оставил Мэн-Мэн номер своего мобильного. Мэн-Мэн не хотела расставаться, но была смышленой девушкой и не стала ставить Лучень в затруднительное положение. «Хорошо, братец Лучень, еще увидимся». Остальные ученицы тоже были не в силах расстаться. «Пока, братец Лучень, еще увидимся». Улыбаясь, Лучень обратился к Чжан Фан. До свидания, тетушка. Спасибо. Глаза Чжан Фан вновь наполнились слезами. Она взволнованно произнесла: «Спасибо вам». Только что Луси в личной беседе с ней узнала о состоянии Мэн-Мэн, после чего пожаловала Чжан Фан 10 тысяч юаней. А главное, что Луси от лица Лучиня пообещала, что непременно будет найден способ, как собрать деньги на лечение Мэн-Мэн. Чжан Фан была безгранично благодарна. Между Лучинем и Мэн-Мэн изначально были самые обычные отношения звезда-фанат. Лучинь вовсе не обязан был помогать Мэн-Мэн и уж тем более давать такое обещание. Но он пришел, чтобы дать не только деньги, но и надежду. В данный момент больше всего Чжан Фан нуждалась в надежде. Навестив Мэн-Мэн, Лучинь и Луси не сразу покинули больницу, а с помощью медсестры разыскали ведущего врача и узнали от него о расходах на лечение. Врач сообщил им, что в такой ситуации, как у Мэн-Мэн, требуется пересадка костного мозга, а общие затраты на лечение составят около 1 миллиона юаней. Проблема заключалась в том, что эта тяжелая болезнь не попадала под действие обычной медицинской страховки, а у Мэн-Мэн не была куплена страховка по тяжелым болезням. Поэтому на лечение можно было потратить лишь совсем небольшую часть средств. А в похожей ситуации, как у Мэн-Мэн, находилось еще много пациентов лучшей народной больницы. Покинув больницу, Лучень и Луси решили не оставаться на ночь в Нин-Юане. Тем же вечером они приехали обратно в столицу на высокоскоростном поезде. Утром следующего дня Лучень прибыл в компанию краудфандинг Мучиня, которая размещалась над рабочей студией, и отыскал Лимуши. После глубоких размышлений он решил использовать краудфандинг, чтобы помочь с расходами на лечение Мэн-Мэн. Сейчас Лучень уже больше не являлся председателем правления краудфандинга Мучиня, поэтому это дело необходимо было обсудить сначала с Лимуши и добиться от нее согласия. Выяснив цель прихода Лучиня, Лимуши без всяких колебаний сказала: «Без проблем, можно уже сегодня запустить проект. К тому же с этого благотворительного проекта краудфандинг Мучиня не возьмет никакой комиссии». Глава 215. Человеческая любовь. 215. Человеческая любовь. Краудфандинговый сайт был создан лично Лучинем. Эту бизнес-идею он позаимствовал из мира сновидений. Лучинь не ожидал, что сайт, только-только запустившись, так энергично будет развиваться. Несколько дней назад он успешно передал большую часть своих акций семейству Ли и мог теперь не заниматься сайтом. Нынешний краудфандинг Мучиня в основном контролировался Лимуши, а Лучень в качестве учредителя имел 10% устойчивых акций учредителя. Лимуба по-прежнему сидел на неблагодарной должности операционного директора. Разумеется, приобретая что-то, лишаешься чего-то другого. Продав большую часть акций, Лучень имел право только вносить предложения по работе краудфандингового сайта и уже не мог использовать этот быстро развивающийся сайт лишь ради своих нужд. Планируя провести благотворительный сбор средств для Мэн-Мэн через краудфандинговый сайт, Лучень вынужден был сперва обратиться за помощью к Лимуши, но он был абсолютно уверен, что она не откажет ему. Полной неожиданностью стало то, что она не только без колебаний согласилась, но и выглядела так, будто нашла бесценный клад. Благотворительный краудфандинг. Ее глаза сияли, она спросила Лучиня: «Отличная идея, как ты до этого додумался?» Лучень не знал, что и сказать. Он лишь хотел помочь Мэн-Мэн и совсем не задумывался о том, что это как-то повлияет на краудфандинговый сайт. Но Лучень все-таки понял ход мыслей Лимуши. Она собиралась с помощью этого благотворительного краудфандингового проекта раскрутиться и поднять сайту популярность и репутацию. Ради такого можно и пожертвовать ничтожными процентами комиссии. С ее сообразительностью и могуществом семейства Ли можно было привлечь средства массовой информации и нехило распиариться. Если все надлежащим образом устроить, краудфандинговый сайт за счет этого проекта достигнет колоссальных успехов. Ценность сайта без труда возрастет в несколько раз. Лучень думал лишь о том, как спасти человека, а Лимуши – о прибыли. Но это не вызвало у него никакого отвращения. Лучень не был помешан на высокой морали. Если пиар и реклама способны спасти чью-то человеческую жизнь, что в этом плохого? Если за спасение человека можно получить еще и разумную и законную прибыль, то это было намного лучше, чем обычное безвозмездное спасение. Лимуши, похоже, прочитала мысли Лучиня и рассмеялась. «Только не говори, что я холодная и бессердечная. Если благотворительный проект к нужному сроку не соберет деньги, я добавлю оставшуюся часть из своего кармана». Лучень почтительно произнес: «Сестрица Муши мудрая». Лимуши посмотрела умилительным взглядом. В таком случае попроси свою старшую сестру помочь мне с...» Лу Чэнь сразу перебил ее. «Все подробности благотворительного проекта я сообщу сам чуть позже. До свидания». Эта мадам так и не отказалась от своих похотливых помыслов. Лу Чэнь немедленно убежал. «Хе-хе-хе». Наблюдая за убегающим силуэтом, Ли Муши задорно засмеялась. В тот же день в 7 часов вечера Лу Чэнь зашел в свой блог Лу Чэнь FMX и опубликовал новый пост. Это был первый пост после сообщения о героическом спасении красавицы. К тому же этот пост не имел никакого отношения к тому событию с серной кислотой. Пост назывался «Стоит каждому поделиться частицей своей любви, и мир станет лучше». Лу Чэнь рассказал о несчастной участи Мэн Мэн и призвал всех поделиться частицей своей любви. Поэтому он организовал на краудфандинговом сайте благотворительный проект по сбору средств, поставив целью собрать 1 миллион юаней. 1 балл приравнивался к 1 юаню, а проект продлится 7 дней. Лу Чэнь написал, что в настоящее время на его блог подписаны 9,7 миллиона человек. Если хотя бы 10% этих людей пожертвуют 1 юань, этого хватит, чтобы спасти жизнь Мэн Мэн. Этот благотворительный проект отличался от обычных краудфандинговых проектов тем, что за успешный сбор средств не будет никакой награды для тех, кто совершил пожертвование. А в конце всем жертвователям будут публично предоставлены отчеты по тому, куда пошли все собранные средства. Кроме того, Лу Чэнь заявил, что, если к назначенному сроку не удастся собрать необходимую сумму, он сам добавит оставшуюся часть денег. Он гарантировал, что Мэн Мэн сможет получить лечение и продолжит свой жизненный путь. В конце поста Лу Чэнь прикрепил совместную фотографию с Мэн Мэн и ссылку на краудфандинговый проект. Из-за дела с серной кислотой Лу Чэнь до сих пор находился под пристальным вниманием пользователей блог-платформы «Волна». Уже накопилось более 2 миллиона комментариев к обычному посту, опубликованному позавчера, когда Лу Чэнь находился еще в Ханчжоу. Это в основном были восторженные и хвалебные комментарии. Прекрасная репутация Лу Чэня уже превосходила все границы, а количество подписчиков еще быстрее росло и уже почти доходило до 10 миллионов человек. Поэтому сразу после публикации его новый пост получил большое внимание. Немало знакомых Лу Чэня из шоу-бизнеса сделали репосты. Среди них были такие суперзвезды, как Тань Хун и Чэнь Фэйр. Сделав репост, Чэнь Фэйр прикрепила скриншот со своим пожертвованием и написала «Мэн Мэн, держись». Она отправила 50 тысяч баллов, что означало 50 тысяч юаней. Для Чэнь Фэйр это, разумеется, была ничтожная сумма. С ее способностями она могла без труда отправить не то что 1 миллион, но даже 10 миллионов. Но подавляющее большинство звездных артистов не сделает этого, если только они не захотят специально на этом попиариться. А причина была очень проста. Если одна звезда поможет одному человеку, то, скорее всего, к ней за помощью сразу начнут обращаться и другие люди, причем невозможно будет различить, кто реально нуждался в помощи, а кто притворялся. В определенный момент это доставит большие хлопоты звезде и даже испортит ее репутацию. Это казалось немыслимым, но факты сами говорили за себя. Звезды уже давно усвоили этот урок, поэтому публичные лица должны были аккуратно делиться своей любовью. Конечно, если произойдут какие-либо форс-мажорные обстоятельства наподобие землетрясения, то здесь уже не важно было, как много ты пожертвуешь, но в отношении одного человека требовалось соблюдать меру. Звездам достаточно было пожертвовать небольшую сумму и выразить свои сердечные пожелания. В основном все в шоу-бизнесе это понимали, а кто не понимал, тот со временем осознавал это. Лу Чэнь прибег к благотворительной краудфандинговой модели частично из-за дефицита своих средств и в значительной степени из-за такой солидарности. Чэнь Фэйр пожертвовала 50 тысяч, и столько же пожертвовал Тань Хун. Такой поступок считался проявлением уважения. Любопытно, что ведущая чжицзянского телевидения Тянь Тянь пожертвовала 30 тысяч, а женская группа MSN лейбла Катапульта пожертвовала 20 тысяч. В мероприятии по сердечному пожертвованию существовало негласное правило, которое заключалось в том, что сумма пожертвования зависела от статуса в шоу-бизнесе. Чем выше статус, тем больше жертвовал человек. Если же у человека был недостаточно высокий статус, а он жертвовал больше денег, чем какая-либо суперзвезда, это уже считалось проявлением неуважения к суперзвезде. В итоге подключились другие имевшие и не имевшие связи с Лу Чэнем звездные артисты. Уже было собрано более 500 тысяч юаней, то есть большая половина необходимой суммы. Самым важным являлось то, что, благодаря репостам и поддержке этих знаменитостей, к благотворительному краудфандинговому проекту привлекалось все больше людей. Произошел эффект подражания. Количество регистрировавшихся на краудфандинговом сайте пользователей постепенно увеличивалось и за несколько часов достигло того же показателя, что за весь прежний период времени. И это было только начало. С 7 часов вечера и до 12 часов ночи, то есть всего за 5 часов, на благотворительный проект пожертвовали более 1 миллиона юаней. Цель, распланированная на 7 дней, была в мгновение ока достигнута. Фанатское сообщество Лучиня на форумах, в социальных сетях и в Фиксун жарко обсуждали это событие. Человеческое сердце подобно приливу, любящие сердца стеклись воедино. Мэн-мэн, это Мэн-мэн. Я читал ее статьи, ее необходимо поддержать. Мэн-мэн здесь в значении имя, ник. У сестренки Мэн-мэн лейкоз, давайте все поддержим ее на краудфандинговом сайте. Хватит и 1 юаня. Я поддержал 10 юанями, пожертвовав своим завтраком. Комментатор выше. А не слишком ли роскошный у тебя завтрак на 10 юаней? Я вот поддержал 20 юанями, пожертвовав едой на весь день. Уже давно хотел продать свой телефон. Он и так уже устарел, а спасение жизни еще более важно. Лучень великолепно выразился. Если каждый поделится частичкой своей любви, то мир станет лучше. Я поддержал 100 юанями. Держись, сестренка Мэн-мэн. 50 юаней. Все больше людей вступало в ряды поддержавших, что даже привело к кратковременному зависанию развивающегося краудфандингового сайта, трафик увеличился в несколько сотен раз.